Константин Душенов. Женщина на зоне. Женщина на зоне – отдельная важная тема. Наш гуманный и чревоколюбивый уголовно-исполнительный кодекс предусматривает совместное содержание мужчин и женщин в местах лишения свободы. Однако в реальности это бывает очень редко. Во-первых, количество осужденных женщин в России раз в 10 меньше, чем мужчин. Во-вторых, большая часть мужского спецконтингента сидит на строгих зонах, а для женщин у нас строгий режим вообще не предусмотрен. В-третьих, подавляющая часть зэчек сосредоточена в специальных женских зонах. Но бывают и исключения. Княжество, где я сидел в 2010-2011 годах, одно из немногих зон, где есть женский отряд. И этот факт радикально меняет всю жизнь исправительного учреждения. Тюрьма – плохое место для сердечных романов и любовных похождений. Но природа властно берет свое. Если добавить к тому давление лагерной жизни, тоску по воле, жажду забыться, жадное стремление к запретному удовольствию, то станет понятно, как бурно и яростно протекает в неволе потоки любовных страстей. Знакомство, привыкание, влечение, охлаждение, расставание – то, что на воле растягивается порой на долгие годы, зона лихо спрессовывает, сжимает до дней максимум недель. Так что стремительная круговерть тюремных романов, по большей части откровенных, бесстыдных, циничных, не останавливается ни на мгновение. Но и здесь бывает исключение. Княжево хозяин, то есть начальник зоны, долго думал, куда бы меня пристроить, чтобы я был на глазах и при деле. Наконец придумал. Вызвал и сказал: я здесь клуб организовал, будешь заведующим. Клуб этот формально нигде не зарегистрированный и по бумагам как бы вовсе не существовавший. Занимал первый этаж одного из бараков, в котором раньше располагался обычный отряд. А барак тот, поскольку зона расположилась на территории бывшей военной базы, представлял из себя обычную, типовую советскую казарму в два этажа. Я в такой казарме на северах в Западной Лице живал еще в конце 70-х, когда курсантом военного училища проходил практику на подводной лодке Северного флота. Казарма эта представляет из себя одно большое помещение для личного состава и дальше. По коридору 5-6 комнат поменьше, где в советские годы располагался кабинет командира, канцелярия, вещевой склад, сушилка и так далее. Вот в большом-то помещении и расположился княжеский клуб. Там был сделан ремонт, возведена сцена и расставлены лавочки для зрителей. Остальные помещения распределили под художественно-воспитательные и духовные нужды: молебную комнату, мастерскую художников, склад, сушилку, библиотеку, комнату для просмотра телевизора и даже кухню. Надо ли говорить, сколь привлекательным местом для всякого зэка является такой клуб? Особенно зимой, когда и на промке, и в бараке ветер свищет, как на улице. А здесь сравнительно тепло, тихо и спокойно. Поэтому, став хозяином такого богатства, я тут же приобрел на зоне статус и авторитет, вожделенный для многих и многих. И защищать этот статус порой приходилось не шутя, на грани серьезных столкновений. Но сейчас речь не о том. В клубе моем творческий коллектив оказался сплошь женским. Я помню их всех по именам. Юля Звонцева, художница, Яна Маньжова, массовик-затейник, Света Горячева, библиотекарь Оксана Михайлова, уборщица Кузя Кузнецова, заведующая ПВР. Помещение для воспитательной работы, заведующая ПВР. Помещением для воспитательной работы. Мне кажется, они были мне благодарны уже за то, что я по годам годный им в отцы, как мог защищал их от множества лагерных проблем. Но главное, не рассматривал их как женщин в половом смысле этого слова. Юлия Звонцева, высокая, статная девица, когда-то бывшая небезуспешной фотомоделью, а потом сторчавшаяся, сгоревшая на игле, увядшая, но сохранившая среды былой стати и красоты. Побегушница с красной полосой, ходившая каждый час отмечаться в дежурку, безнадежно больная ВИЧ, иммунитет почти на нуле, но при этом жадно и бесстыдно допивавшая оставшиеся ей капли жизни. Пусть на зоне, пусть в неволе, но все же. Именно на ней я увидел поразительный тюремный наряд положниковый, зимний фафан, то есть казенный ватник с непременным серыми полосами на плечах и с меховым лисьим воротником. Секрет этого невообразимого, на первый взгляд, сочетания прост. На промзоне работала швейка, то есть швейная мастерская, и там за деньги можно было пошить все, что угодно, хоть бальное платье. А Звонцева, будучи неплохой художницей, писала для начальства картины, маленько постукивала операм и поэтому имела возможность позволить себе такую роскошь. Внутреннее отношение в женском отряде иногда бывает даже жестче, чем в мужском. Поэтому время от времени мне приходилось разнимать Звонцеву и Яну Маньжову. Маленькую, гибкую, квартирную воровку. В свои 32 года накопившую аж 15 судимостей, 12 лет условных сроков, и это не считая того, что трижды она заезжала в княжество на вполне реальную отсидку. Помню однажды, когда они схлестнулись в очередной раз, Яна схватила оказавшийся под рукой карандаш и сказала Звонцевой тихо и злобно: «Ты что, кобыла, думаешь, я с тобой кулаками драться буду? Я тебе, шалава, этот карандаш сейчас в кадык воткну, так и знаю». И воткнула бы, не сомневаясь, если бы я их не растащил. Яна родилась и выросла во вполне успешной и интеллигентной питерской семье, где по старой традиции под одной крышей мирно жили-поживали три поколения. Кормильцем был отец, и с его там матерью все и развалилось. Не помню деталей, да и хорошо, что не помню, уж больно грустная эта история. В общем, в итоге осталась Яна одна. Подсела на Герыч, да вдобавок обнаружила в себе недюжий криминальный талант. Я сама не знаю, говорила мне она, как я деньги в чужой квартире нахожу, просто чувствую, где они спрятаны. Неисповедимы пути Господи. За 10 лет, что она просидела на игле, Яна не подхватила ни гепатита, ни спида, ни другой какой заразы. Отсиживая третью ходку в Княжево, безумно влюбилась в молодого 24-летнего зэка, больного, как и большинство из них, целым букетом наркоманских болячек. Как-то в откровенной беседе я сказал ей: «Яна, ты же понимаешь всю безнадежность происходящего. 8 лет разницы. Тебе ничего не светит, даже если он выживет». «Зная», — говорит, — «ну и что? Отрублю за все свои горькие годы, а там как Бог даст». Откинулась она по звонку зимой 2010-го, и буквально тут же у нее отказали почки. Нужна была срочная операция. Но деньги, деньги, деньги. Больше всех, пожалуй, запомнилась мне Оксана Михайлова, молодая цыганка, лет 28-29, с удивительно мягким, совсем не цыганским характером, робкая и скромная. Она даже внешне была похожа скорее на загорелую хохлушку, мягкий овал лица, пухлые губы, большие тихие глаза. Попала она на зону по 159-й, то есть за мошенничество. Подсела на иглу, а это требует денег. Можно примерно посчитать, если, скажем, среднему наркоману в день нужен 1 грамм героина, то минимум 1000 рублей ему или ей ежедневно требуется где-то достать только на дурь. Плюс кушать тоже что-то надо. Плюс одежда, плата за квартиру и тому подобное. А где взять? Вот и подворовывают по мелочам, разводят лохов на бабки. А это как раз и есть и самая 158-я, 159-я статья УК, по которым большинство таких шаровых пассажиров заезжает на зону. Оксана своей наркомании искренне раскаивалась. Она была единственная, регулярно приходившая по утрам в так называемую молебную комнату читать со мной молитвенное правило. И когда по воскресеньям после обеда местный батюшка, закрепленный за нашей зоной, отец Леонид, приезжал служить молебен, всегда приходила послушать его поучения и истово молилась. На воле у нее остался 8-летний сын, которого она очень любила, по которому страшно скучала. Говорила совершенно искренне: «Никогда больше к этой заразе даже близко не подойду». Я ей верил. Но у наркоманов есть страшная по своей безысходности пословица: героин умеет ждать. И это значит, что человек силой обстоятельств, вырванный из привычной шаровой среды, может не употреблять наркотик и год, и два, и 5 лет. Но как только внешние обстоятельства, удерживающие его от проклятого зелья, отпадут, все тут же вернется на круги своя. Цыганок вообще на женских зонах много. И это понятно: наркотики, воровство, мошенничество, их исконный промысел. Вот и в княжеском женском отряде их было, помнится, человек 5. 2 из них Зита и Гита. Я так и не понял, были ли то их настоящие имена или лакерные погремухи. Отличались особенно буйным нравом. Однажды меня вызвал к себе хозяин и буквально взмолился: «Займи ты их хоть чем-нибудь, пусть поют, пляшут, концерт самодеятельный готовят, замучили уже». Я досиживать этим возмутительницам спокойствия, а досиживать этим возмутительницам спокойствием оставалось всего пару месяцев, так что особых средств влияния на них на администрации не было. Можно было, конечно, таких неспокойных пассажирок в шизняк закатать, чтобы уж наверняка, но шизняк в Княжево маленький, всего 3 небольшие камеры-хатки. Да и кроме того, на полых зэков в одну камеру не посадишь. Вот и пришлось хозяину давать мне такое странное поручение. Эти-то самые Зита и Гита за что-то решительно не взлюбили Оксану. Хотя, если вдуматься, чего тут непонятного. По характеру своему она была их полной противоположностью. И приходилось ей, ох, как не сладко. А учитывая еще особенности внутрицыганских взаимоотношений, дело и вовсе могло совсем плохо кончиться. Я ничего-то, естественно, не знал. А кабы и знал, что с того? Дело это касалось только их самих, а попытки на зоне влезть в чужие дела пресекаются самым решительным образом. Но однажды ко мне подошел незнакомый зэк лет 30-35 и вдруг попросил: «Ты ведь в клубе рулишь, тебе наверняка там уборщица нужна. Возьми из женского отряда Михайлову, а?» Уборщица мне в клубе, положим, действительно была нужна, но почему именно ее? И тут этот парень, который, о чудеса, чего только не случается на просторах империи ФСИН, просто влюбился в Оксану вполне платонически, рассказал мне ее историю. «Помоги, — говорит, — они ей героин на шмоне подбросят, жалко». И надо сказать, что в случае, если бы мне удалось получить у начальства разрешение на то, чтобы перевести ее в клуб, такое назначение автоматически освобождало ее от других работ. То есть она могла бы все время, за исключением обязательных построений, приема пищи и сна, проводить в клубе вдали от своих обидчиц. Без особого рвения и надежды я пошел к лагерному замполиту. И он неожиданно для меня легко согласился: «Бери ее. Клуб действительно большой, надо его в чистоте содержать». Был, впрочем, у него тут свой интерес. Он все комиссии, а комиссии разных на зону приезжает немеренно, в этот клуб водил, показывая, на какую недосягаемую высоту поднял воспитательную работу среди спецконтингента. Оксана очень скучала по сыну, а сегодня на зоне у зэков есть мобильные телефоны. Естественно, не у всех, естественно, это категорически запрещено, естественно, за это строго наказывают. Минимум шизняк, а то и на перережим, то есть на зону ужесточенным режимом можно загреметь, но телефон все равно есть. О некоторых администрация знает и смотрит сквозь пальцы. Это тех, которыми пользуются козлы. Им таким образом оплачивается их верность начальству и готовность выполнить любой приказ местных оперов. Но есть телефоны, которые не подконтрольны ни операм, ни козлам. Их ищут, регулярно изымают на шмонах, владельцев наказывает, но поделать ничего не могут. Взамен изъятых появляются новые, которые, кстати, зачастую за взятку просят сами же сотрудники. Был в Княжеве телефон и у меня. Надо сказать, что мобильная связь там отвратительна. Непонятно почему, правда, местная молва гласит, что военные что-то оттуда не до конца вывезли, и это что-то до сих пор мешает мобилам надежно принимать сигнал. Но я думаю, вряд ли. Проще было предположить, что эта администрация глушит сигнал. Такие глушилки встречаются на зонах. Но администрация в Княжево страдала от перебоя связи наравне с зэками. И в здании штаба связь была такой же отвратительной, как и в бараке. Короче, на всей зоне было лишь несколько мест, где мобильники работали более или менее надежно. И одно из таких золотых мест было в клубе на кухне. Жалея Оксану, я каждый вечер давал ей телефон, чтобы она могла поговорить с сыном. А для того, чтобы ее не засек дежурный инспектор, я эту кухню закрывал. Вешал с внешней стороны большой замок и уходил, чтобы в случае чего и меня в ближайшие 20-30 минут было непросто найти. И вот однажды закрыл ее, ушел по своим делам и забыл. Пришло время очередного построения. Я уже стою, строю, уже дежурная смена идет. И вдруг вижу, как в одном из окошек клуба появляется испуганное лицо Оксаны. А если ее на построении не будет, беда. Я как партизан от сугроба к сугробу, хорошо еще, что зима, темно, а уже бегу в клубу. Успел я только в самый последний момент. В строй мы возвращались, когда проверка уже началась. Что я соврал дежурному, не помню. Важно, что на тот момент, когда стали выкликать наши фамилии, мы уже стояли в общей серой массе зэков. Где-то они теперь, мои княжеские девчонки. Куда занесла их судьба? Кто жив, а кто нет? Не знаю. В феврале 2011 меня этапировали на металку, и связь с ними я потерял.